Глава 9. Тонечка. Дмитрий Петрович подождал, пока у меня прошел приступ паники. Есть определенный алгоритм бракоразводного процесса. Понятно, говорю? Вот и вы меня тупой считаете. Вырвалось у меня. Простите, не хотел тебя обидеть, запнулся Дмитрий Петрович. Вы меня извините, нервы шалят. Смутилась я. «Ничего, понимаю. Так вот, у тебя есть доказательства того, что Олег изменяет?» «Да, переписка. Я сфотографировала ее». «Умничка», — похвалил меня Дмитрий Петрович. «Не ожидал, а что-нибудь еще?» «Он закупал товар на рынке, не проводил их по накладным, чеков тоже не пробивал. Черная касса». Олег прятал деньги от семьи. Я сделала фото его тетрадки, куда он все записывал. «Великолепно! Нам есть что показать в суде. Теперь тебе нужно подготовить документы и подать на развод. Или, может быть, ты хочешь помириться, а меня тут понесло?» «Нет, я не хочу жить в доме, где меня постоянно унижают. Даже не ради себя. Девчонки растут, видят все и будут считать такое отношение мужа нормой? Неправильно это. Мой отец ласковым с мамой не был, но никогда не оскорблял». «Вот она, женская мудрость», — улыбнулся Дмитрий Петрович. «Ну уж, если настрой серьезный, собирай документы. Заявление можно скачать в интернете. Пока на руках не будет решение суда, алименты с Олега требовать не будут. Поэтому советую не тянуть. Не зверь же он совсем, чтобы детей голодом оставить». «Тонечка, я искренне надеюсь на это, но ты бы сильно не рассчитывала. Кстати, Олег тебе денег оставил? В коробке были все твои сбережения». «Он всегда носил наличку при себе», — пожала плечами. «Дети хотят есть каждый день. Позвони ему. Только не ругайся, скажи, что он забыл оставить деньги для детей». «Хорошо, я взяла телефон». «Погоди, Тонечка, позволь, запишу на диктофон ваш разговор». Дмитрий Петрович достал свой сотовый. Включив громкую связь, набрала номер Олега. «Привет». «Что-то надо?» — недовольно отозвался он. «Ты забыл оставить деньги детям». «А-а-а!» — злорадно сказал Олег. «Вспомнила, кто в дом зарплату носит, а то возомнила из себя. Поживи теперь сама, трутень». «Дети-то в чем виноваты? Им за что мстишь?» «Пусть поймут, что ты просто тупая жирная корова, которая даже на булку хлеба заработать не может». «Подонок! Надеюсь, подавишься куском, который отобрал у детей». В сердцах швырнула трубку. «Понимаешь теперь, о чем я говорил?» — грустно сказал Дмитрий Петрович. «Не тяни». Сходила в гостиную, взяла папку с документами. «Помогите мне все подготовить, пожалуйста». «Ноутбук доставай. Сейчас мы там все и узнаем». Изрядно помучившись, нам удалось подать заявление онлайн. «Надо же, как удобно! И ходить никуда не надо». «Высокие технологии», — усмехнулся Дмитрий Петрович. «Теперь остается ждать, когда назначат заседание. Ты знаешь, что алименты положены не только детям, но и тебе? Мне-то за что?» «Антошке твоему год. Тебе назначат алименты до исполнения ему 3 лет». «Надо же! Хорошо. Может, удастся продержаться без работы?» «Понимаешь, Тонечка, суд он алименты назначит, только вот потом. Многие отцы скрываются, берут справку, что безработные. Но у Олега магазин? Он оформлен на него до вашей свадьбы?» «Да». «Плохо. Олег может переписать его на любовницу или на кого-то из родни». «Без работы никак», — вздохнула я. «На что няню нанять, ума не приложу, еще и выплаты по ипотеке». «Твои родители? Они могут взять малышей на время к себе? У папы артрит, мама сама за ним ухаживает. Да и она с ногами мучается. Куда им еще мою ораву? Я рада, что они себя обслуживать могут. Всех мне не осилить. А свекры? Они особо к детишкам не тянутся. Я бы рад предложить свою помощь, но и сам едва ползаю. За твоими пострелятами не услежу. А где найду такую няню, которая согласится с четырьмя сидеть? Да и денег на нее нет. Кем ты работала? У тебя есть профессия? Швея. Только наверняка все позабыла. Сколько лет уже машинку не доставала. Все хлеб. Что-то простенькое можно шить. Ты можешь подать объявление в интернете. Вещи подлатать сумеешь, что-то простенькое сделать? Осилю. Дмитрий Петрович набрал в интернете адрес какого-то сайта. Смотри, здесь люди всякие объявления публикуют. Попробуй. Мы принялись за дело. Ну, теперь жди. Радостно подмигнул мне Дмитрий Петрович. «Ох, засиделись!» — глянула на часы. «Мне же в школу пора бежать, а Антошка спит, ночью капризничал». «Иди, уж с двумя-то я управлюсь». Поблагодарив Дмитрия Петровича, быстро оделась и вышла во двор. Вот и поставлена точка. Развод. Неужели Олег и правда будет детей голодом морить, чтобы мне отомстить? Мой привычный мир рассыпался трухой. Не было у меня заботливого, любящего мужа. Все это я внушила себе сама. Мне бы и в голову не пришло отыгрываться на детях, а для него это так просто. Неужели так можно? Теперь всякие сомнения в правильности моего поступка отступили. Оказывается, детей забыть так же легко, как и жену. Ладно, я растолстела, стала для него непривлекательной, умом, может, не блещу, еще какими-то данными. А дети виноваты просто потому, что родились, не укладывается в голове.